конце XIX века в Вене ему был поставлен мраморный памятник. Наследником Гайдна стал его родственник, простой кузнец. Ему досталось целое состояние — 26 тысяч флоринов. 12 тысяч Гайден завещал раздать своим слугам, ухаживавшим за ним последние годы. Имущество Гайдна и его рукописи были проданы с аукциона. Рукописи приобрели наследники князя Эстергази. Князь Лихтенштейн купил знаменитого попугая Гайдна, которого композитор научил разговаривать и даже петь на нескольких языках. Князь предложил за попугая 1500 флоринов. Наследник-кузнец, услышав об этом, так растерялся, что все присутствующие на аукционе расхохотались.